Глава 4. Потерявшийся в Иерусалиме. Прошло 4 дня, а джип все не находилось. Сэнди не оставлял своих поисков, но теперь уже почти утратил надежду найти сестренку. Никогда прежде он не обращал внимания, какие громадные толпы народа ходят по Лондону. Все эти люди были для него чужаками, а некоторые, возможно, даже врагами. Он не видел среди них ни одного дружеского лица. Правда, у него было несколько приятелей, таких же мальчишек, как он, торговавших спичками. Они относились к нему по-дружески, и даже время от времени, когда дела у них шли хорошо, сужали его мелочью, но вообще-то не одобряли его поведение. Но что это такое в самом деле? Работу он совсем забросил, дни напролет убивает на поиски джип, а они должны его подкармливать. На этот счет между ними и Сэнди состоялся уже не один серьезный разговор. И мальчик понимал, что близится час, когда старые друзья отвернутся от него. Был полдень воскресного дня. Сэнди давно уже было безразлично, какое теперь время суток. Но все-таки днем на улицах посветлее, а значит и шансов заметить джип больше. К тому же в воскресенье по мостовым ездило не так много повозок и экипажей, как в будний день, и колеса грохотали не так сильно, а это внушало надежду, что джип может расслышать его голос, когда он станет звать ее. День выдался погожий, и низкое осеннее солнце рассыпала лучи над задымленными лондонскими улицами. Сэнди уныло брел по городу, вяло поглядывая по сторонам. Хотя поиски джипси, как и прежде, оставались главным делом его жизни, теперь он еле волочил ноги, а на сердце тяжким камнем лежала печаль. Когда-то воскресенье и для него было праздничным днем, сулившим свои нехитрые радости. Он уносил джипси на лондонский мост, где свежий ветер обдувал им лица, и малышка от удовольствия заливалась смехом. Вот и теперь, незаметно для себя, он направился в ту сторону, а, заметив вдалеке скопление народа, ускорил шаги. В такой вот толпе всегда увидишь детскую фигурку ростом с джипси, и на какое-то мгновение можно вообразить, что это она и есть. На возвышении под стеной стоял стул, а на стуле возвышался молодой человек и говорил что-то громко и воодушевленно. Лицо у него было славное, а живые блестящие глаза, казалось, выделяли в толпе каждое лицо и смотрели на каждого человека в отдельности. «Потерялся ребенок!» — говорил он как раз в то мгновение, когда Сэнди подошел поближе. И эти слова сразу же приковали внимание мальчика. «Вы только представьте себе, потерялся ребенок. Еще утром, когда они покидали город, он был рядом. Он шел по улицам вместе с матерью и отцом, разговаривал с ними. А потом они потеряли его из виду, но подумали, он, должно быть, идет с соседскими детьми. И шли дальше, не тревожась и не беспокоясь. Но вот стало смеркаться, путешественники остановились на постоялом дворе и собрались ужинать. Тут Мария спросила мужа, а где же Иисус? Она задала этот вопрос совершенно спокойно, ведь ей и в голову не приходило, что сын мог потеряться. «Где же Иисус?» — спросила она. И муж, скорее всего, ответил, «Не знаю, я его с утра не видел». Он верно с другими детьми. Пойду позову его. Но среди детей Иисуса не было. Тогда отец с матерью испугались и стали расспрашивать о нем родственников и друзей. Не видели ли вы нашего сына Иисуса? Мы его потеряли. И все отвечали, нет. Утром, когда мы выходили из города, он был с нами, но мы уже давно его не видим. Настала ночь, и родители не могли вернуться в город до самого утра. Думаете, Мария спала в эту ночь? Думаете, она безмятежно лежала, закрыв глаза и выбросив из головы все неприятные мысли? О, нет! Она терзалась мыслью. Где теперь ее дорогое дитя? Не спит ли под открытым небом? Не голодно ли ему? Не страшно ли в большом городе? Или, быть может, ее сыночек заблудился в лесу или в широком поле, и негде ему преклонить головы? Едва дождавшись утра, она с первым проблеском зари была уже на ногах, готовая пуститься в обратный путь. И по пути назад отец и мать спрашивали каждого встречного: «Не видал ли ты, добрый человек, нашего сына, Иисуса из Назарета?» И те, кто его не знал, отвечали: «А какой он из себя?» Тогда Мария описывала его подробно, как только могла, и лицо, и голос. Но, наверное, прежде всего она говорила: «На нем плащик, который я изготовила ему своими руками, цельный, без единого шва». Потому что многие люди в первую очередь смотрят, во что человек одет, и одежду запоминают лучше, чем лицо. И все-таки никто не мог ничего рассказать им об Иисусе, пока они не вернулись в Иерусалим. В поисках маленького Иисуса они исходили весь город вдоль и поперек. Они горевали и убивались. Вообразите себе, что ваше родное дитя, может быть, единственное, потерялось в таком огромном городе, как Лондон, и вы понятия не имеете, где оно теперь, в чьи руки попала, где ночует, не голодает ли? «Да ведь эта история прямо про меня и Джип», — сказал себе Сэнди, протискиваясь сквозь толпу поближе к говорящему и напрягаясь, чтобы не пропустить ни одного слова. «Наконец!» — продолжал тот. «Марию вдруг осенило. Какие же мы глупые!» — сказала она. «Когда мы были здесь с нашим мальчиком, то почти никуда не ходили, кроме храма. И ты помнишь, Иосиф, как нравилось Иисусу туда приходить? Пойдем, поищем его там». И они отправились в храм, куда любил ходить маленький Иисус, и нашли его там. Представьте же, какой великой радостью сменилась их скорбь и как легко и весело было у них на сердце, когда, возвращаясь вместе с сыном домой в Назарет, они смотрели на него. И вот теперь Иисус, потерявшийся некогда в Иерусалиме, разыскивает нас, своих заблудших детей, скитающихся вдали от родного дома, вдали от обители нашего Бога и Отца Небесного. Вы понимаете, что отошли от него далеко, что потерялись, и не знаете, как вернуться назад. Мы с вами похожи на маленьких детей, которые, позабыв обо всем на свете, идут за уличными кукольниками, пока не окажутся в незнакомом месте. Они не могут найти дороги домой и бредут, куда глаза глядят. И если их не находят, то постепенно они забывают и свой дом, и прежнюю жизнь. Спросите же себя: не позабыли ли вы, что жили когда-то в Божьем доме? Быть может, кто-то из вас тоскует по прежней жизни и хочет вернуться. Что ж, для того Бог и послал Иисуса, чтобы Он разыскал вас и показал дорогу домой. Он ищет вас и сейчас, как некогда горестная Мария искала Его. И если Он найдет вас, скорбь его обратится в великую радость. Он позабудет всю боль, все огорчения, которые вы ему причинили. Вы не можете его видеть, не можете слышать его голоса, но он здесь, среди нас, рядом с нами. Я говорю от его имени, потому что вы слышите мой голос и видите мое лицо. И вот я говорю каждому из вас: Иисус Христос ищет и зовет вас. Хотите, чтобы Он вас нашел? Вот в этом-то все и дело. Он не может силой заставить вас возвратиться домой. Вы хотите поселиться в Доме Божьем? Вы потерялись? Да, конечно, потерялись. Кто-то из вас потерял себя в пьянстве, кто-то в воровстве, и все вы потерялись во грехе и убожестве. Но я возвещаю вам добрую весть. Иисус пришел взыскать и спасти заблудших. Вам стоит только заговорить с Ним, позвать Его, как потерявшийся ребенок зовет свою мать, и Он спасет вас. Сэнди жадно впитывал каждое слово проповедника, хотя, несмотря на простоту проповеди, понимал не все, что тот говорил. Потом был спет гимн, прозвучала краткая молитва, и маленькая община постепенно разошлась. Сэнди побрел дальше, к Лондонскому мосту, но подниматься на него не стал, а пошел низом, забрался в одну из массивных опор и, опершись о парапет, стал смотреть, как внизу бурлит и клокочет вода, обтекая толстые столбы. Заходящее солнце золотило поверхность реки, но мальчик не замечал ни ярких бликов на воде, ни ясного неба над головой. Новые непривычные мысли роем налетели на него. История о мальчике, который, как и Джипси, когда-то потерялся, а теперь ходит и ищет таких же потерянных людей, не выходила у него из ума. Человек, которого никто не видит, ходит по улицам, разыскивает тех, кто заблудился, и отводит их домой, к Богу. А не поможет ли ему этот самый Иисус отыскать малышку Джип? «Тебя ведь тоже когда-то потеряли», — сказал он вполголоса, сам того не сознавая. «А потом нашли. Ты ходишь везде, ищешь тех, кто потерялся. Пожалуйста. Если повстречаешь мою Джип, позаботься о ней, очень тебя прошу». «С кем это ты разговариваешь?» — спросил чей-то слабый голосок за его спиной. Сэнди резко обернулся. Ему стало неловко от того, что кто-то подслушал его мысли, и он даже немножко разозлился. За ним стоял мальчик примерно его лет. Под мышками у него торчали костыли, а лицо было такое же худенькое, изможденное, как у Джипси. Но в глазах, устремленных прямо на Сэнди, светилась славная добрая улыбка. Одет он был не сказать, чтобы богато, но тепло. Вокруг шеи у него был обмотан красный шерстяной шарф, на руках вязаные рукавички. Сэнди, босоногому оборванцу, незнакомец показался чуть ли не джентльменом. Пристыженный и разозленный, он уже готов был пуститься на утек, но незнакомец вытянул руку, преграждая ему путь, и один костыль упал. Мальчик покачнулся и непременно свалился бы на мостовую, не подхвати его Сэнди в последнюю минуту.